Глава третья. Заказчик. Бункер серого посредника. Элизиум. 30 июля. Вечер. «Где гребаное кольцо?» От моего давления властью, стоящая рядом с кувандоем бутылка, попросту взорвалась. Лампочка на потолке испуганно моргнула. «Как так не получили?» Серый посредник, вытаращив глаза, уставился на меня. «Мы же кольцо-печатку передали лично вашему патриарху, Густаву Грауту. Насколько мне известно, это он конечный заказчик. Простите, а вы тогда кто?» «Настоящий владелец кольца», — подумал я, касаясь груди кувандоя. «Но зачем покойнику это знать?» Секунду спустя паралич остановил сердце Лепина кувандоя. Фокус продолжал сдерживать накатывающее цунами из эмоций. Меня разрывало от гнева и обиды за судьбу Макса Граута. Почему какой-то 70-летний дряхлый дед распоряжается его жизнью? Сначала дает поддержку рода, потом ее же отнимает. Отправляет двоюродного внука в ссылку во французский коронат, а затем и вовсе заказывает его убийство. Причем действует последовательно, не отступая даже в случае неудач. Когда грузовик Сан не справился, патриарх отправил чистильщика в больницу. Очнись я в той палате хотя бы на час позже, и все, не стало бы ни Макса Граута, ни его верного слуги Альфи Голдмена. Вторую группу чистильщиков спугнул Валера. Третью и четвертую бровастый, видимо, втихаря пустил на удобрение. «Не понимаю. Хмурюсь, ибо мозг кипит от цунами накатывающих эмоций. Я же Густаву двоюродным внуком прихожусь. Он родной брат Грега, моего родного деда, но это не очередная мокруха, а скорее фанатичное желание избавиться от Макса Граута. Меня также удивляет, что Густав действовал напрямую, а не через какого-нибудь мастера грязных дел, работающего в тени рода Граут. Налицо прямая инициатива. Если все так, то мне пока рано возвращаться в Российскую империю. В Аквитании у патриарха руки коротки до меня добраться». «Сунься я сейчас в Москву, и сразу начнется игра по чужим правилам. Статус простолюдина уязвим. Давление на полицию, подстава от ИСБ и других возможных кредиторов Макса. У патриарха найдется 1000 способов избавиться от меня. Он, черт возьми, Геомант Архонт 6, и находится всего в одном рукопожатии от правителя Российской империи. Управляй своей судьбой, иначе она тебя раздавит». Уже, наверное, в сотый раз на ум пришли слова «Аталанты Силлы». «Значит, первым делом надо избавиться от статуса простолюдина. Сейчас мы с Густавом Граутом играем в разных лигах, и я уже имею представление о том, как именно это исправить. Для разблокировки телефона серого посредника использую его лицо и сканер отпечатка пальца. Хитрое средство связи, однако. Явно не массовое производство. Мне такие видеть еще не доводилось». Пришлось даже считать сетчатку глаза вместо шестизначного пароля. Только после всех этих танцев с бубном мне стала доступна записная книжка и список активных приложений. Судя по скупому количеству пиктограмм на экране, мне в руки попался именно рабочий телефон Лепина Кувандоя. Никаких личных заметок. Все строго по работе с примитивным уровнем шифрования. Заказов на некоего МГ имелось аж 5 штук. 4 значились как «провал». Догадаться, что речь о Максе Грауте, совсем нетрудно. Тут же нашелся и контактный номер, по которому можно связаться с заказчиком. Эти данные я скопировал к себе. Еще 3 активных задания Лепина внимания не привлекли. Типичная социальная шелуха. Слежка, контрабанда, заказ наркоты кем-то из мелких дворян Тиона. Но вот строчка «ЧН», открытая для всех задания, меня заинтересовала. Требуется любая достоверная информация о личности Чака Норриса. Бонусная оплата за любые достоверные факты, дополняющие общий профиль. Проверка данных осуществляется старшим куратором Юань Ди. Задание значилось именно как открытым, то есть доступным для всех серых посредников. Я невесело усмехнулся. Неизвестно, как много мои недруги успели накопать на меня, ибо данные закрыты. Подробности известны только Юань Ди. Что интересно, серые посредники использовали для связи между собой специальное приложение. Без негласного одобрения драконами и монархами такое не спрятать. А раз так, то их организацию наверняка крышует один из международных драконьих кланов. Скопировав к себе рабочие контакты из записной книжки Лепина, я на всякий случай уничтожил телефон. Обломки забрал с собой. Выкину их потом где-нибудь в ливневом коллекторе. Обыскав небольшой бункер, нашел примерно 1 000 000 флоренов наличкой, мешочек с драгоценными камнями и пачку паспортов с фоткой Лепина. Забрав все это, я избавился от трупа и покинул Элизиум. Правительственный квартал Тион. 30 июля, поздний вечер. Министр по чрезвычайным ситуациям Жюль Аверден сейчас находится в штабе восстановления столицы. К нему со всех уголков страны стекались ручейки информации. Доклады от армии, представителей СМИ, драконьих кланов и даже от королевского двора. Жюль и его команда помощников поначалу координировали тыловую часть фронта. Пайки, временные казармы, связь войсковых соединений. Всем этим занимались люди Авердена. Теперь же команда Жюля разгребает последствия рейда пекла. Продолжается отлов единичных демонов на улицах столицы. В ближайшую неделю патрули Национальной гвардии и драконьих кланов будут вести непрерывную зачистку. Руины, лесистый пригород, трущобы, ливневая система. Военные перевернут все вверх дном, но вернут жителям Тиона ощущение безопасности. Министерство строительства Аквитании уже направило запрос о помощи в канадскую, американскую и ирландскую гильдию строителей. Первые группы строителей геомантов и гидромантов прибудут на дирижаблях уже послезавтра, 1 августа. Тыл. Вот тут Жюль Аверден не знал, как все сделать. Четверть города разрушена, а еще четверть пострадала в разной степени. Горожан надо хотя бы временно расселить, дабы выиграть время для строителей. Над этим уже работает Министерство по жилищным вопросам, предлагая временно переоборудовать склады в районе Нижнего города. Тучный мужчина, сидя в кресле, принял из рук помощника отчет. Чуток подумав, Авель поднял взгляд на парня. Юный африканец с прической брокколи скромно улыбался все 3 дня рейда пекла. На вид 20, тощий, словно трость. Одет в брюки и рубашку на 2 размера больше своего. Оттого похож на ходячий воздушный шар. «Вы чему-то радуетесь, молодой человек?» Министр не мог вспомнить имени помощника. «Ну, не сказать, что радуюсь». Парнишка отвел взгляд, продолжая улыбаться. «Вы, сэр, меня не помните, но я помню вас. Вы выступали с речью перед выпускниками Олментского градостроительного университета. Я вас послушал и тоже решил пойти работать в Министерство чрезвычайных ситуаций». «Погодите». Жюль нахмурился и пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить. «Это ведь было 5 лет назад?» «Все верно, сэр». Парнишка снова радостно заулыбался. «Если бы не чрезвычайная ситуация, меня бы никогда не взяли в вашу команду. Вот я и радуюсь, что могу работать на того, кем восхищаюсь. Видя, как вы работали эти дни, я вас начал уважать даже больше прежнего». Жюль усмехнулся, глядя на парнишку. «А если я лентяй, привожу на работу проституток и беру взятки у аристократов?» Африканец, усмехнувшись, развел руками. «Такая у вас работа, сэр. Я хоть и работаю в министерстве всего 3 года, но уже понял суть. Взятки — это смазка для неповоротливых правительственных механизмов. Вы не святой, мистер Аверден. Я это знаю. Начальство иногда просит меня подвозить тех... леди, что выходят из вашего кабинета. Но я все равно уважаю вас как человека и министра». Обернувшись, парнишка аккуратно указал на помещение штаба, полное гомонящих сотрудников. Телефонные звонки, чье-то чвиканье на кухне, печатающие доклады принтер, клубы сигаретного дыма. «Без вас здесь бы все развалилось, мистер Аверден». Африканец усмехнулся. «Вот я и радуюсь, что мне довелось увидеть вас в деле». «Имя?» — твердым голосом потребовал Жюль. «Пампури Калабадрас». Помощник вежливо поклонился. Сотрудник отдела, министр, поморщившись, отмахнулся. «Пам... будешь просто пампуром брокколем. Прическа у тебя уж больно примечательная. С этого дня переходишь в мое подчинение. Голова у тебя светлая, мозги работают как надо. Заполни от моего имени документы о своем переводе в мои личные помощники». Жюль поморщился из-за прихватившего сердца. Возраст в 50+, да и разгульный образ жизни потихоньку добивали старого министра. Перед глазами потемнело. Очередной приступ, давление скачет. «Брокколь!» — Жюль протянул парню его же доклад. «Давай своими словами. Чего ты мне тут принес?» Пампур с тревогой глянул на шефа, но никого подзывать не стал. «Обновленная информация о последних минутах перед прорывом пекла. Я запросил информацию из Министерства разведки и у кланов-хранителей. Догадался, что как все закончится, данные засекретят. Подумал, вам будет интересно узнать, как все обстояло на самом деле». Министр с трудом поднял взгляд на Пампура. «Хо-хо, что я вижу? Уже проявляешь инициативу? Похвально. Так чего ты там нарыл?» «Странно все, мистер Аверден». Брокколь вчитался в отмеченные пункты доклада. «Очевидно, что сам прорыв был кем-то спланирован. Ведущего в Колизее и всех, кто с ним находился в рубке, тихо устранили. Затем отключили сенсоры, способные заметить готовящийся пробой в ткани пространства. Активировали маяк для демонов. Диверсанты замаскировали его сигнал аурой множества зрителей, находящихся на трибунах». Помощник перевернул страницу доклада. «Кто? Зачем? Выжили ли те, кто ставил маяк?» Продолжил он читать вслух наиболее важные пункты. «У кланов нет никакой достоверной информации. Данные с камер видеонаблюдений кем-то удалены. Скорее всего, враг ожидал, что финальный бой Лиги ветеранов затянется. Но получилось с точностью да наоборот. Некий Чак Норрис победил трех конкурентов, даже несмотря на то, что один из гладиаторов оказался магистром 4 со сдерживающей печатью на душе». «Что?» Министр удивленно уставился на помощника. «Ты что несешь? Как ветеран мог уделать магистра? У них разница сил отличается на порядок. Порядок! Даже будь он в 5 раз сильнее других ветеранов!» «Ай, ладно...» Аверден разочарованно махнул рукой. Пампури не менее удивленно пожал плечами. «Простите, сэр, я в этом не разбираюсь. Запись боя сам не видел, но читал о том, что знаменитый грузовик «Сан» погиб на арене в этой битве. Его тело недавно обнаружили спасатели около одного из запасных выходов из Колизея. Дело в другом. Этот самый Чак Норрис после победы мгновенно заметил инфернальные эманации и даже указал на их источник». Случилось это 10 секунд до открытия прорыва пекла. Предупредил зрителей, но, сами понимаете, сбежать мало кто успел. Даже половина гостей из вип-ложи эвакуировались заранее. Говорят, дурное предчувствие у них появилось. Жюль едва заметно улыбнулся, прекрасно поняв, почему кланы хранителей скроют эту информацию. Аристократы из вип-лож сбежали, почуяв надвигающуюся угрозу. А простых зрителей об этом никто не предупредил. «Информация по этому... «Как его?» — министр щелкнул пальцами, смотря на парня. «Чаку Норрису». Брокколь улыбнулся. «Никаких достоверных данных. Ни настоящего имени, ни номера телефона, ни даже типа одаренности. Служба безопасности уже проверила данные от интернет-провайдера. Регистрация на сайте Колизея произошла с IP-адреса где-то в районе Нижнего города. Дата-центр разрушен, поэтому точнее узнать не получится». Сам Норрис за наградой для чемпиона Лиги ветеранов так и не явился. Следователи предполагают, что у него имелись личные счеты к грузовику «Сану». Министр усмехнулся, представляя, как у букмекеров сейчас сидеют волосы. Нарушение на нарушении, ей-богу. Неизвестный гладиатор убивает чемпиона на арене. Магистр 4, которого каким-то чудом не заметили детекторы, стоящие во всех служебных помещениях Колизея. Так еще и прорыв пекла в день финала Лиги. «Все это случилось прямо под носом у храма Иссу». Министр удрученно покачал головой. «А ведь клану храмовников принадлежат все Колизеи в мире. О, великий Иссу, неужто ты гневаешься на нас?» Дом Оруэлла, Нижний город. 30 июля, поздний вечер. Зайдя в дом, сразу замечаю на тумбе записку. Трое сложенный мятый листок и сверху размашистым почерком надпись «Командование армии Аквитании». Видимо, встреченный днем старший сержант прислушался к совету. На всякий случай выхожу на улицу. Достав из хранилища телефон, сразу связываюсь со штабом. «Добрый вечер». «Да, Макс Граут». «Я не гражданин Аквитании и прошу не указывать мне, что делать». «Нет, я не поеду в госпиталь святого Джозефа». «Мне хватает срочных пациентов в Нижнем городе. Эту часть по обеспечению тыла я и так для вас сделаю на добровольной основе. Так что не надо вменять мне нарушение правил Кодекса целителей. Всего доброго!» «Нет, забудьте мой номер. Я скорее ветеринарам буду добровольно помогать, чем тем, кто силой пытается мне навязать работу». Кладу трубку и сразу добавляю номер в черный список. «О, вы целитель! Давайте мы вас припашем!» «Гребаные любители халявы!» Ей-богу, я начинаю понимать деда язву. Он ведь людям глаза на пятую точку натягивал не за хорошее поведение, а за наглость. Его тоже вечно хотели припахать. Вернувшись в дом, застаю Альфи в кресле у камина в окружении детворы, спящей прямо на ковре. Дрова потрескивают в очаге, бросая блики на счастливое лицо старого слуги. «Надо поговорить», — шепотом подзываю Альфи, кивком указывая на лестницу. «Зайди ко мне, когда освободишься». Сам я сначала спустился в подвал и переработал последние оставшиеся тела демонических солдат. Инфернальные эманации и капли крови впитывались в пол. Валера подчистил практически все следы. Гора всевозможных трофейных мечей, металлических масок, брони и прочих приблуд не в счет. Это барахло уже треть подвала занимает. Смотрю на кучу хлама. А ведь я спалюсь по полной, если начну это продавать в Тионе. Помнится, у каждого этажа стены есть лобби. Теперь уже с интересом поглядываю на трофеи. Оттуда же открывается доступ к аукциону стены, бирже и всевозможным лавкам. Можно ведь все это продать за коины, а не за флорены. Прикупить что-то для моих бойцов. Уверен, половина из них придет не готовыми к заданию. Поднявшись к себе в комнату, сразу замечаю Альфи. Старик сидит на стуле около моего рабочего стола. «Хозяин!» Слуга по-доброму улыбнулся. «Все в порядке? Когда вы вернулись, на вас лица не было». Альфи тут же отвел взгляд в сторону, продолжая улыбаться каким-то своим мыслям. «Пока вас не было, приходил владелец одного из тех магазинов, в которые мы вломились в поисках продуктов. Кореец, господин Кванг, кажется. Его в Нижнем городе много кто знает. Простите великодушно, но я в азиатах не разбираюсь. И имей телефон написал». «Квангу каким-то чудом удалось дозвониться до страховой компании. Те сослались на пункт договора о форс-мажоре и сказали, что рейд пекла в него не входит. Страховка ему ничего не покроет». Слуга тихо усмехнулся. «Придя к нам, Кванг сначала ругался, потом что-то требовать начал. Я его осадил, сказав, хозяин поможет, но только частично. А он прямо в прихожей упал на колени и начал рыдать». Говорит, если господин целитель не поможет, он разорится. Магазин разрушен, и нет денег на закупку товара. А у него семья, дети в местную школу ходят. Я поспрашивал у местных. Все хорошо отзываются о Кванге. Магазин Кванга? Нам это интересно. Видя удивление на лице слуги, я, чуть подумав, решил все объяснить на пальцах. Ты сильно не удивляйся, но у меня теперь два банковских счета. Про первый ты уже знаешь. 700 000 флоренов!» Старик кивнул, внимательно на меня глядя. «Я помню о них, хозяин. Это большие деньги. Очень-очень большие. Может, не стоит раздавать их кому попало?» «Есть и второй банковский счет». Я улыбнулся, видя удивление на лице слуги. «На нем лежит 18 000 000 флоренов. Деньги полностью законны, никакого криминала. Так вот, деньги не должны лежать на месте. Они должны работать. Господину Квангу можешь передать, что я готов покрыть все его расходы, восстановить магазин и даже дать ему 1 000 000 флоренов сверху. Но не бесплатно. Хочу 49% акций и увеличить его магазин. Но пусть будет в 3 раза. Логика есть, пусть и не очевидная сразу. У меня появится свой бизнес в столице, а вместе с этим и законный повод для нахождения в Аквитании». Учитывая разруху, царящую сейчас в Тионе, магазин продуктов не такая уж плохая инвестиция. Можно прямо в него поставлять морепродукты в завышенных объемах, чтобы у меня всегда имелся запас эфира. Тион — это город с 10-миллионным населением. Король Уилмар IV постарается как можно быстрее его восстановить. Это вопрос имиджа всего государства. Но тогда и возможностей для инвестиций станет сильно меньше. Так что сейчас самое время вкладывать имеющийся у меня капитал в перспективные дела. Альфи, подумав несколько секунд, коротко кивнул. На его лице мелькала задумчивость и желание спросить. «Откуда деньги, барин?» Но старый слуга прекрасно понимал, что некоторые подробности жизни хозяина ему лучше не знать. «Я все понял, хозяин. Если такова ваша воля, я все сделаю. Утром свяжусь с господином Квангом». Взяв второй стул, я сел напротив слуги. Разговор намечался серьезный. Альфи нахмурился, тоже это поняв. Мой взгляд зацепился за амулет в виде пули, висящей на шее старика. «Та самая?» Я аж сглотнул от удивления. «Из больницы?» «Да, хозяин». Слуга весь сжался под моим взглядом. «Но если вы против...» «Нет-нет, оставь. Собственно, об этом и пойдет речь. Я добрался до грузовика «Сана», а потом и до серого посредника, у которого он брал заказы. Со слов последнего, мое... ну, пусть будет устранение, заказал наш патриарх Густав Граут. Украденное у меня фамильное кольцо-печатку отдали ему. По глазам старика вижу, что он мне не верит, потому достаю свой телефон и показываю фотографии экрана мобильного телефона Лепина Кувандоя. МГ — это... «Я знаю, хозяин!» Альфи хмурится, отводит взгляд от телефона. «Знаю, что вы врать не станете, но у меня душа болит, когда такое слышу. Я же ему служил 30 с лишним лет, аккурат с гибели предыдущего патриарха. А тут такое!» Старик силой зажмурился, морщась будто от зубной боли. «Густав деда вашего сильно не любил, соперником считал. Только вот господину Грегу Грауту всегда было плевать на дело рода. Он с пеленок грезил стеной. На всех званых вечерах дамам рассказывал о своих приключениях. Когда господин Грег стал архонтом, 6, они с господином Густавом сильно поругались. Ваш дед тогда уехал из Российской империи и, помнится... да, точно, 8 лет не возвращался. Только когда Густав сам стал архонтом, 6, господин Грег вернулся ненадолго. С дочкой повидался, а потом снова уехал. А теперь, 20 лет спустя, вы мне говорите такое». Набрав в грудь воздуха, слуга широко развел руками, показывая масштаб проблемы. «Такое, что словами не описать. Патриарх заказал мое убийство, Альфи. Если бы не знал, какой вы человек, хозяин, 10 раз бы усомнился». Вот мы и подошли к точке невозврата. «Время сделать выбор, Альфи. Указываю пальцем на себя. Либо ты работаешь на меня, либо возвращаешься в Российскую империю в имение рода Граутов. В фамильном древе меня уже нет». «Да с вами я!» — слуга вдруг весь надулся от возмущения. «Или же вы, хозяин, хотите избавиться от старого Альфи? Небось, нашли себе молодого помощника или ту девицу из цветочной лавки?» «Да, а ведь старик и впрямь боится потерять работу». Видя, как я улыбаюсь, Альфи вдруг усмехнулся. «Вот! Я, наконец, смог вас удивить, хозяин! А то пришли хмурый, как туча, весь в своих мыслях. Суету вокруг себя не замечаете. Леди Бианиэль вам вообще-то ужин на столе оставила. А вы мимо прошли, ничего не заметив. Сейчас детвора в гостиной, небось, уже пустые тарелки облизывает». «Дела!» — пожимаю плечами. Альфи на такое лишь махнул рукой. «Ой, ладно вам, хозяин!» В глазах старика загорелся огонек азарта. «Последние 3 дня я жил так, как, наверное, никогда прежде. 30 лет, так уж точно. Я всем своим телом и душой чувствовал, как потоки судьбы бурлят вокруг меня. Таскал раненых, распределял припасы, даже набил морду одному хаму. Заступился за повариху в нашей полевой кухне. Меня после этого там все бабы зауважали. То есть леди, хозяин». Щеки старика покраснели от смущения. «Я тут, в Тионе, теперь живу, понимаете, хозяин? Не пребываю временно, как в те годы, что мы с вами в Париже жили, ютясь в сырых, пропахших плесенью мотелях. А именно, что живу. Мы тут с вами, новыми вами, хозяин, уже 2 месяца. Когда я эльфийкам продукты на рынке покупаю, меня продавцы сразу узнают. Детвора на улице со мной первой здоровается. А уж теперь, после того, как вы тут 100 горожан спасли от смерти, меня в Нижнем городе, наверное, каждая собака знает». Старик поднял взгляд на меня. «В Российской империи меня ждет заслуженная пенсия, а я хочу еще пожить, хозяин, пощупать дамочек, бить морды вражинам и чувствовать в сердце гордость за господина, за вас, хозяин. Вы ведь хотели дать мне подумать?» «Да, хотел», — киваю слуге. «У тебя будет месяц на раздумье». «Мне не нужен месяц!» В глазах Альфи поселилась твердая уверенность. «Хозяин Граут, помните день, когда вас выписали из больницы? Вы мне тогда отдали эту пулю». Рука старика указала на амулет на шее. «В тот же вечер мы с вами поговорили на крыше. Уже тогда я понял, что этот разговор у нас с вами однажды состоится. Я хочу... быть полезным, понимаете? Хочу жить так же ярко и красиво, как сейчас. А если будет еще ярче? С улыбкой смотрю на старика. Я могу омолодить тебя лет до 35. Не сразу, а месяца за 3. Резервы организма такое позволяют. Но вместе с твоей верностью мне также будет нужно и твое согласие на установку ментальной защиты. От таких новостей старик сглотнул. Руки мелко задрожали, взгляд стал гипнотизирующим. «Хозяин!» — голос Альфи стал походить на рык голодного тигра. «Где мне кровью расписаться? Я согласен. Я на все-все согласен. Хотите, я вам почку свою отдам?» Дом Оруэлла, Нижний город. 31 июля. День. Последний день перед отправкой в стену проходил в дичайшей суете. С самого утра принимал пациентов. Потом своими глазами посмотрел на господина Кванга и его разрушенный магазин. Договорились открыть с корейцем небольшой торговый центр на месте соседнего разрушенного дома. С Кванга вся волокита, с меня инвестиции. Альфи вызвался подготовить необходимые документы. Днем удалось пересечься с семейством Пинбоу. Сам ростовщик вымахал до 175 сантиметров и оттого жутко собой гордился. Его отец тоже сильно изменился, хвастаясь тем, что ему штаны теперь короткие. Он их специально носит, чтобы всем знакомым показать изменения в своем росте. Услышав мой телефонный разговор с Квангом, коротышки быстро-быстро, прямо-таки нереально быстро засуетились. Сказали, что сами готовы вложиться во что угодно, если в этом деле участвует господин Граут. Договорились пока о том, что Альфи и Бианюэль пустят слух среди жителей Нижнего города. Якобы господин Граут собирается вложиться в восстановление Тиона. В мое отсутствие семейство Пинбоу само подыщет идеи для инвестиций, а Альфи соберет бизнес-предложения от жителей района. Уже перед уходом из офиса Пинбоу мне кое-что вручили. «Ваш долг у ростовщиков Ля Море полностью закрыт». Ростовщик, довольно улыбаясь, протянул мне помятую расписку. «Ее вчера доставили с почтовым дирижаблем из Европы. Серые посредники в этот раз оказались удивительно немногословны. Да и Ля Море продали ваши обязательства всего за четверть суммы. Считай, что только отданные вами деньги и отбили. Не знаю, в чем подвох, но в любом случае рад был оказать вам эту услугу». «Благодарю». Взяв расписку от Ля Море, прямо в руке обращаю ее в пепел. Еще один старый долг Макса Граута теперь закрыт. Остается найти дракона-бабулю Альдемани, Кайрона Короля Огня и разобраться с тем, кто именно напал на дом Макса 10 лет назад. От одних только воспоминаний о том видении в носу свербит. Чудится запах корицы и ванили, которыми пропах убийца. Дом Оруэлла, Нижний город. 1 августа. Полдень. В этот раз перед отправкой в стену пришлось спуститься в подвал с тремя мотками веревки. Потом вязать, вязать, ругаться флотским матом под довольный смех Валеры и снова вязать трофеи из демонических солдат. Требовалось как угодно утащить с собой 2,5 тонны всевозможных мечей, арбалетов, ловчих сетей, доспехов и прочего барахла. Последнюю минуту перед телепортацией я провел с мыслью: «Боже, пусть это поскорее закончится! Стыдоба-то какая!» Один сверток с мечами и копьями в зубах, еще один объемный с барахлом на шее, 8 связок в руках и огроменный, больше меня ростом, баул за спиной. Под моими ногами даже пол пошел трещинами. Наконец, время пришло. Смотрю на стрелку часов, висящую на стене подвала в доме Оруэлла. 3, 2, 1. Блык! Наконец-то я очутился в лобби 1-го этажа стены, святой земле для тех, кто смог пройти испытания зоны обучения. Именно здесь, в лобби, начинается настоящий путь первопроходцев.